На портрете-то буду нарядная, авантажная, как есть коронованная особа. Все легче станет. Ну что ж ты, сказывай, когда персонных дел мастера достанешь. В затруднении великом нахожусь, государыня. Это еще почему? Так ведь европейского мастера пригласить больших денег стоит. И проезд ему, и житье пристойное, и еда. Сам портрет не менее как 1000 в 2 станет. Ему еще заказы будут нужны. Ради одного-то версты мерить не расчет, не уговоришь. Нет, так нет, и не нужен мне европейской, пусть наш, русской. Русское оно, конечно, тоже хорошо. Да как государь Петр Алексеевич посмотрит? Отпустит ли? Дозволит ли сюда ехать? Как дозволит? Деньги же ты живописцу заплатишь? Наши-то дешевле стоят. Слов нет, дешевле, много дешевле. Да на все воля царская. Разговоры пойдут. С чего, мол, портрет писать решила? Для какой такой надобности? Как оно для пользы государственной выйдет? Да ты что, Петр Михайлович? Один разъединый портрет за все годы жизни моей в этой ссылке треклятой. Объясни ты им, мол, никакой за ним хитрости нет. Для души просто. А они мне в ответ, что, мол, Анна Иоанна о власти думать стала. За мест Фридриха себя в правительнице курляндские метит. Господи, да на что на мне их Курляндия сдалась? Не хочу я ее, не хочу. И все деньги окаянные, все расчеты. Копейку каждую в строку с детства ставили. Не переплатили ли? Не облагодетельствовали ли сверх меры? А то объестся проклятое отродье, треснет еще. Денег, денег на учителей царевне пожалели. Ну, от Астермана кое-как по-немецки толковать научилась. Ну, от Рамбурха танцы узнала. Да ведь больше и нет ничего. И немецкой-то плохой. И танцы только в немецкой слободе танцевать. Теперь ими в Петербурге разве людей смешить? А ведь из-за тех учителей денег до сего дня не заплачено. Все оба жалятся. Прежде мне писали, теперь Петру Алексеевичу прошение строчат. А ведь и писать бы без ошибок надо. Да и знать не одно, чтобы разговор какой следует вести. В платье-то вырядить и болвана деревянного можно. Вроде тех, что на Спасской башне в стрелецких однорядках стояли. А человек он живой, ходить ему говорить надо. Да что ты так ужалишься-то, герцогинюшка? Прежним временем врешь. Все врешь, Петр Михайлович, со своим прежним временем. Теток своих царевин я, что ли, не знала, не слыхала, как на клавесинах играли, музыку сочиняли. В представлениях не хуже актеров каких заморских представляли. А тетенька Софья Алексеевна и вовсе на скольких языках, да как бойко говаривала, вирши слагала. Вирши, слышишь? Хошь по-нашему, хошь по-польски, хошь по-латыни. Это дяденьке Петру Алексеевичу новых порядков захотелось, да пока ими занимался, про старые-то и забыл. Денег пожалел тоже. От двух учителей разориться побоялся. А теперь все, не так ступила, не так сказала. Дура дурой, чужим умом живи. Персоны завести не смей, Господи. Все говорило об опале великого человека. Портреты, легенды, место ссылки. Вернее, портреты служили подтверждением легенд. Сельцо, переименованное ссыльным графом в Гаретово, сельский дом, окрещенный Горемыкиным. Своему царедворческому просчету Бестужев-Рюмин стремился сообщить черты общечеловеческой трагедии и делал это достаточно умело, раз они вошли в биографическую литературу о нем. На первый взгляд все представлялось очень убедительным и драматичным.